Глава 12. Бригада Карелина. Когда выяснилось полное неумение и нежелание новоприсланных работать, управление ББК приняло первые меры. Решено было покончить с изоляцией поляков. Понемногу стали их вывозить и распределять по окружающим лагпунктам. На их место прислали туземные бригады. Советские ЗК должны были подавать пример, увлекать за собой и учить новичков работать. Предполагалось, что первые советские бригады на 48-м квадрате будут состоять из людей надежных и отборных, способных выполнить воспитательную миссию. В секретном циркуляре управление ББК рекомендовало выбирать людей для отправки в польские лагеря особенно заботливо и осторожно, обращая внимание не только на трудовые качества, но и на моральное состояние. Но циркуляр немного помог. Выполнить подобное предписание было не то, что трудно, а просто невозможно. Моральное состояние советских заключенных в общем и целом соответствует их рабскому и подневольному состоянию. Начальники так и не смогли подобрать нам идеальных сожителей. С присылкой советских бригад кончилась идиллия на 48-м квадрате. Управление ББК имело все основания рекомендовать крайнюю осторожность в выборе советских ЗК. Как волки в стадо овец вошли они в нашу среду. Овцы сбились потеснее. Дневальным был дан приказ не допускать посторонних в бараки и даже запираться после поверки и ужина. Наши новые соседи быстро прошлись разведкой по лагерю, побывали во всех помещениях, перещупали глазами, где что лежит. У поляков стояли под нарами чемоданы, висели на гвоздиках пальто. В первую же ночь лихие налеты и дерзкие кражи показали нам, что времена безопасности кончились. Урки пришли. Урками называется в лагерях элемент уголовно-бандитский не по статье кодекса, а в психологическом смысле – как особый лагерный тип. Урка — человек-хищник, которому наплевать на дополнительные несколько лет срока. Бандит и вор, берущий все, что ему попадает под руку, пользующийся чужой слабостью или глупостью, без зазрения совести. Урка живет сегодняшним днем и не рассчитывать надолго вперед. Все, что ему дается, он съедает немедленно, что плохо лежит, забирает, и вечно ходит голодный, озлобленный, готовый на драку и кражу. Начальство многое прощает уркам, потому что опасается их с одной стороны, а с другой не считает их политически опасными. За небольшую компенсацию урки охотно занимаются шпионажем и сотрудничеством с третьей частью. В советских лагерных условиях, где бытовики и политические смешаны, бытовики во всех отношениях привилегированы, так как режим в основном не считает их врагами. Хулиганство урок не мешает им ругать своих товарищей и западников проклятыми фашистами, а евреев вдобавок как в погромные царские времена, жидами. Орку сразу можно отличить по его драной одежде, по вызывающей и нахальной манере держать себя, по безобразной речи и готовности в любой момент вступить в драку. Молодежь, попадающая в лагерь, быстро дичает и превращается в урок. Этой судьбы не избежали и наши молодые люди, западники, независимо от их социального происхождения и воспитания. В 7 часов утра на следующий день, после беседы с уполномоченным, я вышел в лес с бригадой Карелина. Это была смешанная бригада из западников и советских ЗК. Карелин был дюжий и хитрый мужик с бородой. Его бригада считалась и легкой, и спокойной. Я мог быть доволен, что попал туда. В то утро я был полон энергии и боевого духа. Мне хотелось проверить себя и показать, что я гожусь на физическую работу. Я взялся за дело с необыкновенным энтузиазмом. Мы ушли в гущу леса, 2 километра за ворота. Пахло хвоей и сыростью, ограды и строений не было видно. Стрелок сел в стороне, заключенные разожгли ему костер. От времени до времени он вставал от костра и обходил разбросанные по лесу звенья, считая людей. Он не позволял расставлять людей на слишком большом пространстве. Если имел сомнения, давал свисток, и люди бригады немедленно сходились к нему на поверку. Карелин поставил меня и других с топорами расчищать полянку. Люди вяло ковырялись, работа не клеилась, и стрелок несколько раз подходил подгонять людей. Но меня подгонять не надо было. Наоборот, первое, что я сделал, я срубил молодую елку. Первое дерево в своей жизни. Я опустил его прямо на голову своему соседу. Его звали Айзенберг. Этой фамилии я не забуду до конца жизни. Елка была небольшая, иначе песенка Айзенберга была бы спета. Он слабо ахнул и осел на землю. Елка, падая, задела и отцарапала ему голову. Ничего серьезного не было. Но при виде крови Айзенберг поднял крик, а я испугался насмерть. Я перевязал ему голову своим последним носовым платком и был в отчаянии. Айзенберг до конца дня уже не работал и скорбно сидел в стороне с перевязанной головой. Потом ему еще дали освобождение на 2 дня, так что, в общем, он вышел неплохо из этой истории. Чтобы искупить свой грех, я бросился с топором на елке и рубил один. Остальные сидели на траве и смотрели угрюмо на мой пыл. «Куда торопишься? Времени нет. За 5 лет еще наработаешься». Я помню, что я таскал срубленные ели к огню, и они были тяжелы, как свинец. Я никак не мог поднять их. Ничего удивительного. Я был близорук, как крот, и, наступив ногой на ветвь, руками тащил ствол. В общем, это были чаплиновские подвиги. Поведение моего звена раздражало меня. Вечером я сказал Карелину: «Завтра поставь меня в другое звено. Я хочу настоящую работу». На второй день я получил настоящую работу. Бригада Карелина была лижневая бригада. Мы строили лижневку, дорогу вглубь леса. Вырубленный лесной участок представляет собой нагромождение сотен сваленных стволов чаще. Обыкновенные вазы до них добраться не могут. Вывоз колеса совершается с помощью трелевки и лижневых дорог. Из самых отдаленных углов лес вытаскивают трелевщики. Они зацепляют отдельные стволы крюком и цепью и подтаскивают их лошадью к месту, до которого доезжает возчик. Вазы же проникают в глубину леса по лижневке. Это лесная железная дорога, где вместо железных рельс деревянные рейки. Звено лижневой бригады состоит из 3-4 человек. Основной работник действует топором и буровом. Наметив трассу дороги, он очищает ее от кустов и зарослей, выкорчевывает случайные пеньки по дороге, выравнивает бугорки. Все это легко пишется, но очень нелегко делается. Тем временем остальные валят деревья небольшой толщины, из которых приготовляют рейки в 10-12 метров длины. И потолще, из которых режутся шпалы. Звендевой укладывает шпалы в двухметровых промежутках. На шпалы в виде деревянных рельс кладутся рейки. Толстый конец рейки называется комель. В нем топором вырубается ложе. В ложе вкладывается тонкий конец другой рейки. Под комлем лежит шпала. Шпала и обе рейки вместе с креплением пробуравливаются насквозь, и в отверстие загоняется клин, заостренный к низу, который глубоко вбивается в землю. По деревянному полотну лижневой дороги едут вазы, груженные лесом, в любую погоду и грязь. Лижневка строится быстро и держится годик, то есть как раз время, пока продолжается вырубка на данном участке. Работа звендевого не очень трудна, но требует плотницкой сноровки, умения быстро и ловко обтесывать рейки, пригонять и закреплять их. Звендевой сидит с топориком, нарезает колышки и укладывает лежневку. Два или три его партнера беспрерывно валят деревья, распиливают их и сносят на трассу рейки и шпалы. Наше звено состояло из 3 человек. Главным был Скворцов. Большой, с широкой грудью орловский мужик, солидного вида, уже не молодой. Скворцов и Карелин были друзья. Скворцов был прекрасный, уверенный в себе работник. История его была такова. Во время Большого голода 1931 года он был заведующим складом зерна. Его ближайшая родня умирала с голоду. И он согрешил, выдал им несколько мешков государственного хлеба. Это открылось по доносу, и его приговорили к высшей мере. Во внимание к его бывшим боевым заслугам во время гражданской войны Ему заменили расстрел 5 годами заключения. Отсидев 5 лет в лагерях, Скворцов был освобожден и выбрал на жительство один из районов Центральной России. Там он работал на заводе. Отлучаться из района он не имел права. Через некоторое время его позвали и предложили быть осведомителем на заводе. Скворцов отказался, но сказать категорически «нет» побоялся. Его стали часто звать в НКВД, нажимать, угрожать. А когда увидели, что он старается вывернуться, поставили ему ультиматум. К определенному сроку потребовали от него 25 фамилий врагов народа на заводе. «Если не принесешь списка, сам пойдешь в лагерь», — сказали ему. «Почему же обязательно 25 фамилий?» — спросил я Скворцова. «А если нет столько врагов народа на заводе?» «Да ведь и у них своя разверстка», — объяснил Скворцов. «Им велено приготовить партию в лагере, столько-то людей. Должны быть на этом заводе 25 людей по плану. У нас всюду плановое хозяйство». Так как Скворцов не дал им требуемого списка в 25 человек, то они взяли его самого. На этот раз ему дали второй срок, 10 лет, и послали в ББК в качестве КРЭ, контрреволюционный элемент. Здесь он заболел язвой желудка. Этот большой степенный человек каждый вечер являлся в амбулаторию клянчить у врачей немного соды, без которой не мог жить. У меня было с собой несколько порошков, которые я ему дал, и обещал, что напишу матери, чтобы она мне прислала соды в посылке. Это очень расположило Скворцова в мою пользу, и мы встретились в лесу как друзья. Второй в звене был Батукай, немой горбоносый чеченец, силач с лицом ребенка. Батукай сидел за бандитизм, хотя так и нельзя было понять, что это была за банда, в которой он участвовал. Батукай ворочил без усилия огромные бревна, но в быту был ласков и смирен, как послушный ребенок. Он издавал нечленораздельные звуки, объяснялся знаками или так выговаривал слова, как младенец, только что начинающий лепетать. Трудно было соединить более разных людей, чем этот кавказский горец с остальными мускулами, орловский мужик с язвой желудка и гость из Европы, воспитанный на Канте и Гуссерле, в очках и с видом изумленного барана. Норма составляла 17,5 метров на человека. Чтоб заработать на второй котел, нам надо было уложить втроем 52,5 метра. Но мы делали под 70. Это составляло 140 метров реек. Только на рейки надо было свалить с дюжину сосен, а кроме того, другую дюжину на шпалы. Когда первая рейка была готова, Батукай с легкостью положил ее толстым концом на плечо, а я не без усилия поднял на плечо ее второй тонкий конец. Мы понесли ее к Скворцову. Я пошатывался, но все же нес. На мне была желтая кожаная куртка, которая прекрасно подходила для работы в осеннее время. Казенных вещей я в то время не носил, свои были. 12-метровая рейка тяжко давила на плечо. Дойдя, мы сбросили по команде одновременно. Я вытер пот со лба. Потом тихонько взял рукавицу и подложил себе под куртку на плечо, чтобы меньше давило. Батукай валил сосну за сосной. Я не успевал обрубать концы и ветви. Плечо онемело, грудь болела, но я сжал зубы и решил не сдаваться. Несчастье было в том, что мы не шли по ровному месту.